Глава 32. Я помотала головой. «Да все вроде как обычно», — пожала я плечами. Мне как-то не до того было, чтобы анализировать свое восприятие. Я была очень занята выживанием. Заметив, что Кир нахмурился, поспешно добавила: «Но это долгий рассказ, а мы договорились, что ты первый. Так что продолжай. Только сначала поясни немного. Катлин, как я поняла, с магией связалась. И не с какой-то, а с черной, то есть с кровной. А магия и ведьмовство — это две большие разницы, так?» «Да. Маг, в отличие от ведьмы, расходует свои силы на чары. Поэтому маги используют накопительные амулеты фамильяров. Высшая магия позволяет извлекать силы из мира и живых существ. И что-то мне подсказывает, что мы подходим к самому печальному», — вздохнула я. «Катлин, помимо того, что ведьма, овладела высшей магией, да? И твою силу поэтому хотела получить». «Высшая магия крови», — кивнул Кир. «Мне удалось выяснить, где Катлин обучалась магии крови, запрещенной магии. За обучение она заплатила сильнейшим ведьмовским даром и, косвенно, возможностью иметь детей». «Ага», — интеллигентно кивнула я. «И она хотела, так сказать, за твой счет восполнить резерв, да? А нельзя было, ну, получить силу других накшасов послабее, но взять количеством?» Кир покачал головой. «Нет, и по двум причинам. Сила накшасов, она сродни магической». «Точно, ты же тоже маг». «Не совсем. Моя сила не отличается от силы человеческих магов». «Ага», — кивнула я, вспомнив Кира во время тренировки, ну и на поляне в лесу. «Скорость передвижения, сила, точность. Сверхспособности, значит. А у других накшасов они не такие. Более того, извлечь силу хотя бы нескольких не так это просто, не привлекая внимания. А здесь типа поединок один на один, причем с тем, кто прошел этой вашей дорогой крови, что бы это ни значило, твои чувства, ревность, ярость, поражение, все логично». «Вот именно. Но получить твою силу Катлин не удалось, так ведь?» Она все повторяла: «Проклятая драконья кровь. Слишком мало крови», — сказал Кир. «Что не очень-то логично, учитывая, что драконьей крови хватило на то, чтобы противостоять проклятию. Ее у меня достаточно». «Так это правда? Ты и в самом деле потомок драконов? Отсюда и сверхъестественная сила, да?» Кир кивнул. «Забрать силу не получилось. А вот проклятие сработало. Не совсем так, как рассчитывала Катлин, правда». «А что потом?» «Она ушла. Покинула накшас. Какое-то время ни о ней, ни об Арсламе ничего не было слышно». «Ты не мстил?» «За проигрыш в поединке?» Кир покачал головой. «Я, как и ты, какое-то время был сильно занят выживанием. После я узнал, что природа чар Катлин не вполне из нашего мира, и эти ритуалы воздействуют на краткосрочную память. Какое-то время я жил как в тумане, сосредоточенный на том, что заново учился всему. Просто с нуля восстанавливал тело и ауру. И безликая не спешила возвращать мне память, пока окончательно не приду в себя, явно посчитав, что прежде мне нужно заново встать на ноги, а потом уже мстить. Яд, в котором алхимики обнаружили целый спектр смертельных ядов, усиленный магией крови, оказался невероятно сильным. Человека он убил бы мгновенно, причем не только его самого, вплоть до дальних родственников. Так действует магия крови. Из родных у меня только отец. Он на момент моего поединка был болен, и магия крови чуть было не добила его. Он впал в сон мертвых. «Кому?» прошептала я беззвучно одними губами. Но когда мне стало лучше, состояние отца тоже стало улучшаться, а когда я восстановился полностью, насколько возможно, Распространение чешуи по телу остановилось, а отец пришел в себя. Конечно, первое, за что я принялся, помимо накопившихся дел, и теперь вдвойне, да что там вдвойне в 100 крат необходимых мне тренировок, стал выслеживать их, Арслама с Котлиной. И на след Арслама вскоре вышел. Уверен был, что Котлин присоединилась к нему, но шпионы докладывали, что ее с ним нет. Поэтому я и не спешил нападать. Отомстить за предательство хотелось, но на этот раз мне удалось справиться с гневом. Что такое смерть Арслама, если не удастся добраться до Котлин? Я узнал, что в своем поместье Арслам пробыл недолго. Он отправился ко двору и даже умудрился сделать там карьеру. По протекции короля Арслам отправился в графство Валдария и вскоре женился на наследнице покойного графа, приняв ее родовое имя и став Помаевским. Король, кстати, рад был избавиться от виконта Аджарского. По слухам, тот закрутил роман с королевой, и если на это его величество еще мог закрыть глаза, то интерес к Арсламу юной принцессы нужно было срочно пресекать. «Надо же!» — пробурчала я. «Все в него влюблялись. Как до этого в Котлину? Не находишь?» Пир вздохнул. «Ты сразу поняла, да?» Я пожала плечами, мол, а что тут сложного? Я же понял, что дело не обошлось без Котлин, лишь когда Помаевский Аджарский овдовел и женился повторно. «Дай угадаю. На Котлине, да?» Ир виновато кивнул. «И ты на тот момент, оправившийся от ран, полученных на бесчестном поединке, поехал в Валдарию, чтобы убить Арслама и добраться до Котлин. Мне одно непонятно. Вместо того, чтобы призвать ее к ответу и заставить снять проклятие, ты женился на ней? Этим вашим кровным браком?» Ткнула его кулачком в грудь. Жениться на Котлин было единственным способом снять проклятие. То есть не жениться, а... Кто-то запнулся. «Договори, чего уж там». Любовные чары у Котлин не просто так. «Помнишь, когда я говорил, что она заключила договор с тьмой?» Мне удалось узнать, как проходит этот ритуал. Послушница отдает свою невинность одному из 12 демонов, и в зависимости от природы этого демона проявляется сила ее магического дара. «Ты хочешь сказать...» «Я почти уверен, что ритуал...» Накшас поморщился, через который прошла Котлин, был с инкубом, демоном похоти. «И обольщение», — кивнула я и на недоуменный взгляд Кира пояснила. «Ну, об инкубах и суккубах в моем мире тоже слышали». Ритуал, который хотела провести Котлин для хищения моей силы, не удался. Но проклятие оказалось завязано на ее энергии... сексуальной энергии. «То есть для снятия проклятия тебе нужно было с ней переспать?» — хмуро кивнула я, неосознанно подчеркнув слово «было». «А чтобы переспать со знатной леди, нужно на ней жениться. Об этом, кажется, ее служанки с Накшасами говорили, когда те нас пригласили следовать за ними. И чтобы не ждать конца траура и бла-бла-бла, ты решил заключить с ней родовой брак?»